Я пастор, чтобы сегодняшний день он состоялся, и мы готовились, да, и объявляли об этом. Поэтому давайте ожидать от Господа. И уже прозвучало потрясающее свидетельство через Яну, это слава Божья. И на самом деле, знаете, я читала сегодня утром, она ночью написала у нас в чате это свидетельство. Я читала утром и думаю, Боже мой, что Бог сделал? Потому что буквально год назад у нас не хватало сил на еженедельные евангелизации в Москве. То есть у нас настолько нас было мало, мы были такие разрозненная команда, где-то уставших людей, где-то очень много сражающихся. И нам казалось, что вот такая командочка малепусенькая, там что-то там, знаете, ковыряется сама в себе. Вот, и кому это вообще надо? Но Господь ободрял, говорил, что надо. Сейчас я хочу вас ободрить. Если вы иногда думаете, что вы служите Господу, и ваше дело, оно, знаете, такое вот малепусенькое, там, вот вы там вашей небольшой командочкой ковыряетесь как бы на полях Божьей жатвы, там что-то там делаете, и вам кажется, что это вообще не приносит плод, это вообще такая ерунда какая-то. Вот, но просто уповайте на Господа, потому что пройдет, может быть, год-два, как у нас сейчас, и мы видим рост, умножение такое, что, например, вчера у нас одна команда проповедовала в Королеве, другая команда проводила семинар, вот я даже, у меня не было сил туда приехать, потому что я знала, что у нас будет здесь служение, вот Петя там проводила, еще команда. Проводили в Подольске, делали выход и там поиск сокровищ, дальше мы расскажем, что это такое. Вот, потрясающе, невероятно что-то происходило в центре. То есть, и там мы сейчас выясняли, кто там вообще с кем проповедовал, там какая-то была объединенная команда разных церквей, то есть там просто какая-то движуха происходит вот это все время. И это не предел, потому что мы еще не знаем, сколько народу свидетельствовало о Господе просто вот так в свободе, в своей повседневной жизни. Аминь. И это только начало, просто только начало. Вдумайтесь, то есть 8500 за вечер, да, и это только начало. Аллилуйя. Мы ожидаем больше, мы ожидаем жатвы, потому что жатва уже созрело, вот это уже происходит. А год назад, вы представьте себе, мы даже не могли вообще, мы как вот в духе мы это понимали, что придет это время, мы верили, что оно придет, мы молились, но нам казалось, Боже, когда это будет, может быть, это будет лет через 100. Да, Яна, помнишь? Мы молились и думали, Боже мой, когда-нибудь в церкви Слова Жизни все начнут проповедовать. Все начнут молиться за больных, всех бесов будут гонять. И будет у нас такая церковь, которая просто будет приносить много плода каждый день. Аллилуйя, аминь. И вот уже это начинается, это уже происходит. Слава Господу! Слава Господу! Аллилуйя! Вот, и у нас тоже много свидетельств. И знаете, недавно мы были в Петербург. Вообще за полтора месяца мы провели больше 10 городов, разные семинары, выходы, разные собрания вот за последние. И были в Петербурге, и помню, было нам очень страшно, потому что проводили мы семинар в церкви, которая одна из первейших церквей, которая приняла вот это пробуждение харизматическое. И нам казалось, Боже мой, кто мы такие, вот, ну вообще, ну мы не, вообще, мы там гораздо позже все спаслись. Вот, мы, не, в общем, недавно, можно сказать, в служении, а там сидел пастор, который, это первый был россиянин, поехавший учиться в Слово Жизни, вот так, вот такой пастор сидел, и мы, представляете, ну, а мы же люди не книжные, мы же проповедуем на улицах, и нам казалось, что, Боже мой, сейчас как что ляпнем, что не по Библии, вот. А потом расслабились и начали просто свидетельствовать. Пастора так вставило, что он тоже выскочил и начал свидетельствовать о том, как это было, как он когда-то, вот там в 90-м, там каком-то первом, втором, для нас очень бородатом годе, и он там вышел, и он проповедовал на улицах, и там была команда прославления, и он такой молодой худой парень, он, правда, сейчас тоже очень стройный, и вот он так в огне проповедовал, и его увидела его супруга будущая, да, и она в него влюбилась, и вот так они познакомились на евангелизации, можно сказать, вот, аллилуйя. И дальше он сделал такой вывод, его занесло, прям сильно занесло, и он сказал, вот так вот, значит, типа, хочешь найти себе супругу, иди на евангелизацию. Ну, мы, конечно, сказали аминь, да будет так, аминь, аминь. Вот, и продолжали, и я помню, меня вообще потрясло, он подошел и сказал, ребята, вот все классно, но вот именно ваше свидетельство, это то, что надо. Вот ваше свидетельство, то, что Бог делает. И знаете, я очень благодарна Богу, что Он сейчас поднимает наше свидетельство, и здесь вы свидетельствовали. Потому что вот свидетельство – это воздаяние Богу славы. И Бог поднимает свидетельство на должный уровень. Потому что было время, когда народ Божий почему-то перестал свидетельствовать, или мы перестали уделять этому много времени. И знаете, как-то это ушло из нашего вот такого обихода. Но на самом деле, что такое свидетельство? Это воздавать Богу всю славу. Аминь. Потому что это не мы делаем, это Бог делает. Это Его благодать. Это Его сила Святого Духа. Аминь. И то, что сегодня мы здесь слышали. И вот... Где тут? Вот все, кто свидетельствовал, да. Вот потрясающие вещи Бог делает. И в личной жизни, и в служении, аминь, и в городе, и в стране, как мы видим. Бог делает великие вещи, аминь. И если мы умалчиваем, если мы не говорим о том, что Бог делает. Знаете, однажды Бог пришел и сказал, «Своей славы я не дам никому». Он четко... Он говорит об этом всем служителям, он всем верующим говорит об этом. Он не даст своей славы никому, и нельзя ее удерживать, нельзя молчать о том, что Бог делает в нашей жизни. Потому что именно свидетельствами мы побеждаем дьявола, именно свидетельствами мы зажигаем других людей. Только слышу наше свидетельство. Вот вспомните, как мы покаялись, и как мы, может быть, кому-то рассказывали об Иисусе. У нас не было доктрин. Мы не знали, что говорить, правда? Что мы делали? Мы свидетельствовали. Потому что все, что мы могли рассказать, что в нашей жизни было все ужасно, да, без Христа. Мы не знали вообще, как нам жить дальше. И Бог пришел в нашу жизнь, что-то сделал с нами. И мы приходили к людям и просто свидетельствовали. Кто о чем, да? Кто-то о свободе от наркотиков, кто-то о мире в сердце, кто-то свидетельствовал о том, что радость пришла, депрессия ушла. Какое бы ни было свидетельство, любое свидетельство – это великая сила Божья. Вот здесь, по идее, должен был просто крик «Аминь». Ну, аллилуйя, слава тебе, Господь. Живая церковь. И свидетельства, знаете, их надо отслеживать в своей жизни, чтобы вот свидетельствовать, если ты свидетель, мы опять же берем благовестие, если ты свидетель Иисуса Христа, у тебя должны быть свидетельства, аминь. И знаете, что делает враг? Он у нас ворует свидетельство, он ворует у нас осознание Божьей славы, он делает это постоянно, знаете как? Когда мы просто забываем, когда мы не записываем, когда мы никому не рассказываем, он ворует у нас. Аминь. Сколько раз были конференции, да? Давайте вспомним, так много было конференций, так много потрясающих было собраний, на которых мы очень много что получили. Но проходит месяц-два, и нам уже вспомнить нечего. Так или не так? Аминь или не аминь? Аминь. Или, знаете, собрание прошло, домашка встретилась, да, о чем было собрание? А что Бог там делал-то? Не, у вас тут не так, это, конечно, это про них там, это у нас в Москве, на Алексеевской, здесь, конечно, пробуждение 100%. Не, я знаю, что у вас пробуждение, знаете, почему я это говорю? Потому что о пробуждении надо свидетельствовать. Аминь. Да, говорите, говорите, еще больше говорите, пишите в соцсетях, завалите интернет. Я не знаю, сделайте все, просто задолбайте всех свидетельствами, пожалуйста, Христа ради, я вас прошу. Аминь. Не надо стесняться. Почему я это говорю? Потому что вот мы тоже, мы в команде очень много видим свидетельств, но я вижу такую проблему у русских людей, какой-то стыд. Говорить о том, что Бог делает в жизни. Какое-то, не знаю, какое-то смущение. Потому что какая-то ложь, такая ложь, знаете, что типа, вот, ну это же тут у меня в жизни Бог делает. И знаете, может быть, это связано было время, когда, знаете, когда ну, горящий человек, он в окружении теплых людей, знаете, его теплые тушат. Ну, знаете, да? То есть горящий приходит, говорит, о, Бог сделал в моей жизни, о, брак, что ж ты так гордишься-то, а? Это же Бог сделал, а не ты. Вот. Ну, понимаете, тушат, тушат. Из-за зависти, может быть, из-за того, что у них состояние не очень. Вот. И может быть, из-за этого мы перестали говорить о Божьей славе. Может быть, мы стали стесняться этого. И даже если она внутри есть, что-то там у нас происходит, никому не скажу. Это мои личные отношения с Господом. Только я и Господь. Но если только я и Господь, то кому вся слава-то будет? А кто будет воздавать вместе с тобой эту всю славу? Аминь. В общем, знаете, я поняла, что в теме свидетельства нужно умереть для себя. Потому что, знаете, когда ты свидетельствуешь, вот то, что сейчас Яна говорила, или вот другие ребята, всегда есть, знаете, как люди, которые поддерживают и скажут, ух ты, так здорово, у тебя так, так много Бог делает в твоей жизни, и они вместе с тобой искренне будут радоваться. А кто-то скажет, возгордился, брат и сестра, видишь, к микрофону вылез, не смиренный, не сидит там, не молчит, ага, а он выпячивает себя, да, вот себя показывает, понимаете? Вот. И я хочу вас ободрить, не бойтесь этого противостояния, не бойтесь, потому что именно свидетельством вы побеждаете врага. Не бойтесь, не думайте о том, что люди скажут. Ну, мало ли что они скажут. Все равно люди, которые не говорят для Господа, через, не знаю, пару дней они вообще все забудут, что был на собрании. Аминь. Но кто-то через ваше свидетельство ободрится, кто-то через ваше свидетельство зажжется. И знаете, такие вещи Бог делает. Люди просто слышат в других городах, что происходит, допустим, здесь, или в Москве, или в других местах. Они просто слышат, что народ Божий зажегся. Они просто слышат, что кто-то вышел, начал проповедовать. Они просто слышат. Они даже не видят и даже не участвуют. И даже просто далеко живут. Они просто зажигаются от свидетельства. Представляете? Аллилуйя! И начинают делать то же самое. Такая сила в свидетельстве. Я вообще не планировала это говорить, но меня что-то вот прям пропирает. Почему? Потому что Бог, Он хочет, чтобы мы воздавали Ему всю славу, чтобы мы смело говорили о Нем. И знаете, не только с неверующими. Сейчас мы будем говорить про неверующих, но в первую очередь с верующими тоже. Знаете, удивительно, это тоже не про вас, это про ту церковь, которая не здесь. Там вот в тех церквях, там, знаете, верующие встречаются и разговаривают друг с другом. О чем угодно, кроме того, что сделал Господь. Это как-то даже не принято. Вот, да, заметили, нет? Вот даже не принято. То есть, ну, я помню, сидят, короче, служители, не буду говорить, какого ранга, но, короче, служители, очень служительские, заслуженные служители сидят. И все сидят, служители, и говорят о том, что какая сейчас хорошая марка машин, там, ну как вот iPhone, вот X, вообще нормально, берем, не берем, вот эти все разговоры, да, классно, я сижу, молчу, думаю, ну я, мне здесь нечего ни по машинам, ни по iPhone поддержать не могу, у меня простой Android еле работает. Вот, и я, короче, сижу и думаю, ну и ладно. И вдруг один брат просветленный обращается ко мне и говорит, сестра, расскажи свидетельство. Я говорю, ух ты, классно, сейчас расскажу. Я рассказываю, потрясающе, сейчас я вам расскажу, не волнуйтесь. Но это вообще огонь свидетельства, огонь. И где-то в середине все теряют интерес. Вообще все. И я думаю, боже мой, что происходит? Все залезли в свои телефоны, начали что-то там постить, и разговор прекратился. И я подумала, Боже, а почему мы не хотим слышать о славе Божьей? Может, потому что это в другой жизни? Может, это связано с чем-то таким нехорошим внутри себя? Но это не про вас. Свидетельство было огонь. Мы ездили в один город, и так получилось, что там было два города. Тольятти, Жигулевск. Да, вы там оттуда? Ой, слава Богу, да. Из Жигулевска. Вау, ну супер. Ну вот сейчас вот услышите, там Бог великие вещи делает. И у нас было два дня семинара, мы там вообще много говорили, потом много проповедовали, вот, и вечером мы приехали в Жигулевск, вечером было собрание, оно у нас затянулось за 4 часа, аж перевалило, потому что там много чего происходило, а потом у нас утром была встреча, и мы молились, и собирались выйти. И знаете, мы сейчас практикуем пророческий выход. Мы просто молимся, спрашиваем Бога, куда идти. Он нам говорит, куда идти, мы идем туда. Дальше Он нам говорит, каких людей мы встретим. Мы их встречаем в точности, как Бог говорит. И Бог нам говорит, что им сказать, и мы говорим. И, в общем, это очень, очень успешно. И в то утро одной сестре из нашей команды приходит такая мысль. «Сегодня будешь крестить». И знаете, она очень, так сказать, нерелигиозная, вот вообще нерелигиозная, хотя вроде бы про крещение, да, потому что, знаете, у нас же крещение – это обряд, к нему надо готовиться, это все очень серьезно, к этому надо долго готовиться, вот, не все туда попадают, даже из тех, кто верующие, вот. Ну, кто понял сейчас шутку, должен смеяться. Ну, ладно, пролетаем, дальше идем. И вот, знаете, она, в общем, нерелигиозно так говорит, слушай, пастор, сегодня будем крестить. Пастор в шоке, потому что он думает, баптистерий не готов, я его еще не построил, церкви нет. Где мы будем крестить? Он говорит, прямо в Волге будем крестить, Дух Святой мне сказал. Но он сказал, ну ладно, Дух Святой, ну что, ладно, я как бы не против, Духу Святому я не буду противиться. И мы пошли, мы искали, и знаете, она встретила этого парня, это было что-то, это было удивительное чудо, потому что человек был 100% готов к покаянию. Дух Святой их подвел, он там сидел с одним человеком, они собирались пить, и тут приходят сестры, причем сестры, вот представьте, мужики, собираются пить, приходят сестры, и Дух Святой этой сестре говорит, просто сядь рядом с ним. Знаете, он ничего не сказал больше делать. Знаете, нам нужно учиться с Духом Святым ходить. Это правда очень сильно, это просто супер. И она просто села рядом, слова не сказав, и вдруг этот человек начинает каяться. Вот послушание Святому Духу высвобождает атмосферу Святого Духа, понимаете? И он начинает каяться, и он просто сокрушается. Оказывается, он многих людей убил. И, знаете, ей только просто надо помочь покаяться, и все. Он раскаялся, принял Иисуса Христа в свое сердце, и дальше говорит, я хочу идти до конца. Ни один человек ему не говорил про крещение, ни один. Он говорит, я хочу идти до конца, а я хочу креститься прямо сейчас. И, знаете, у него гнила нога, у него было раздуто колено. Он вообще, как бы сказать, я так поняла, негде было ему даже жить. И, знаете, она начинает звонить пастору, и так Бог интересно делает, что пастор не может, он там свои там сокровища ищет, проповедует Евангелие на улице. Я не могу, у меня своя команда, я тоже хожу там. И она говорит, ну что делать, пастор, ты разрешишь крестить? Он говорит, ладно. И она со своей небольшой командой, там две, по-моему, сестры было, они едут на машине, этого парня везут на Волгу, крестят. Но это не конец истории. Самое интересное было потом, они завозят его домой, переодевают, привозят в церковь. В 5 часов вечера там собрание. И вот в церкви он стоит, крещенный уже. Аллилуйя. И вы бы видели, как он славил Бога. Мы все чувствуем, что мы просто отморозки рядом с ним. Вообще, да, Катя, это видела и Петя, вот они подтвердят, я ни слова не вру, правда? Вот, он так славил Бога, знаете как, вообще, он танцевал, он хлопал в ладоши, он вообще пел, он делал все. Но самое было интересное тоже, не, после этого, знаете, вот человек родился свыше, реально родился свыше. Он знаете, что сделал? Он в церкви начал тут же помогать. Когда собрание кончилось, он стал убирать стулья, он все делал в церкви. Я думаю, вау, вот они люди-то, которые рождают свыше, как выглядят, а? С кого-то прям вот накрыло, да, откровение? Во, как это должно-то быть-то на самом деле-то, ух ты! Дальше мы с ним, пастор, провел причастие специально для него. И другой брат, вообще из другой церкви, Краугольный камень, увез его в социальный центр. Сейчас через две недели его посетили. И знаете, у него полностью исцелилась нога. Он абсолютно в потрясающем состоянии. И ни секунды! Он не сомневается в том, что произошло, он славит Бога. И знаете, вот такое сильное свидетельство. Вот где-то еще мы не дошли до крещения, как все потеряли к нему интерес. Аллилуйя. Ну, не у вас, вы потрясающая церковь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому, знаете, важно свидетельствовать, очень важно свидетельствовать. Потому что свидетельство – это великая сила. Потому что, когда мы говорим свидетельство, я помню, когда мы вот только покаялись, в библейку пришли, постоянно мы свидетельствовали. Постоянно. И меня вот эти свидетельства зажигали. Я помню, как в нашей библейской школе какие-то верующие умудрялись мертвых воскрешать. И я думаю, боже мой, это что ж такое-то? Это что так просто? Просто студенты библейской школы мертвых воскрешали. И они писали свидетельства, и просто их зачитывали со сцены. И знаете, я думаю, мама ми. И это очень сильно поднимало веру. Правда? Знаете, когда этот парень так у нас крестился и тут же воцерковился, аллилуйя, это очень сильно подняло нашу веру. И я знаю, что это очень сильно подняло веру других людей, особенно многих пасторов, которым мы рассказали это свидетельство. Поэтому, друзья мои, давайте будем свидетелями. Свидетель, он свидетельствует. Аминь. Вот такие глубокие сегодня истины, очень глубоко. Прямо вот учение такое пророческое. Ха, аллилуйя, слава Богу. И знаете, есть слово также ободрение. У нас будет еще свидетельство. Ребята готовились, они еще посвидетельствуют, вас поободряют. Но у меня есть такое слово. Давайте откроем Ефесянам 2 главу. Господь, Он дал вот сегодня такое. Я просто ночью, представляете, я сплю, и мне такое слово. Прям приходит, прямо дух, он внутри говорит. И я поняла, что это очень сильное слово. Знаете, оно вот прям вот сегодня ночью открылось. Если я смогу его открыть, такую большую Библию. Аллилуйя, помоги, Господь. Спасибо. Такая Библия потрясающая у вас. И слово Ефесянам 2 глава. Помазанием я даже в большой Библии трудно вижу. Вот. Аллилуйя. И вы знаете, прямо сначала, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне, в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Добро кого? Я просто чувствую, мозг улетел у кого-то. Знакомый текст. Проблема со знакомым текстом. Знаете в чем? Что когда начинает звучать знакомый текст, как гимн СССР или еще что-то, мы отключаемся. Аминь. Но давайте включимся. Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Дорогие друзья, любой грех ведет к смерти. Аминь. Евангелие. Это благая новость. Сначала мы должны понимать, откуда Бог спасает людей, а потом мы понимаем, что Он дает, да? В которых некогда жили. Господи, знаете, мы все там жили. Мы все были мертвы для Бога. Аминь. Абсолютно. И сейчас кто-то уже верующий, может быть, 10 лет, 15 лет, может быть, 20 лет, может быть, еще больше. Неважно, но нам нужно помнить, где мы были. И знаете, свидетель, он имеет силу свидетельства, когда он помнит, откуда его Бог достал. Аминь. Я поняла, почему многие люди потеряли силу свидетельства. Почему они перестали свидетельствовать? Потому что они забыли, многие забыли, откуда Бог их поднял. Потому что сейчас все хорошо, сейчас все здорово, сейчас все налаживается, Дух Святой с нами работает. Это, опять же, не про вас, это про тех, которые там где-то. Вот. А мы ведь умирали. Мы шли в ад без Бога. Даже если мы были очень хорошими людьми, даже если мы делали очень хорошие дела, но без Бога мы все шли в ад. И все мы были мертвы без Него. Аминь. И вот потрясающая новость. Бог, 4 стих, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Вы знаете, этот стих – это просто бездна богатства премудрости Божией. Потому что, смотрите, Бог по великой любви взял нас, мертвых, недостойных, вообще ничего не значащих, даже если у нас были степени магистерские без Христа, даже если у нас была карьера, но перед Богом мы были ноль, мы шли в ад, аминь, мы были мертвы. Мы не были живыми для Бога, правда? Грех жил в наших телах, в нашем разуме. Мы шли против Бога. Знаете, что это означает? Мы были во вражде с Богом. Потому что тот, кто против, или с Богом, или против. Невозможно быть, знаете, на двух стульях. Невозможно. Аминь. И вот Бог, богатый любовью, вот нас таких мертвых, Он оживил. И вот мы сейчас здесь, в воскресенье, мы славим Бога, аллилуйя, по великой Его любви, аллилуйя, недостойных. Знаете, это полное Евангелие, нам нужно помнить полное Евангелие в чем? Оно именно еще в том, где мы были, аллилуйя, и где мы сейчас есть. Чтобы понять, где мы сейчас есть, нам нужно помнить, где мы были, аминь. И когда ты понимаешь эту великую милость и благодать, Боже мой, какая радость! Какое счастье наполняет! Аллилуйя! Я умирал, но теперь жив! Я шел в ад, а теперь у меня вечная жизнь! Аллилуйя! Где депрессия? Какая депрессия? Разве вот в этом стихе может быть депрессия вообще? Какое место? Какой депрессии? Это одна сплошная радость! Аллилуйя! И мы по благодати Божьей спасены. Что-то меня так прет, что я так громко говорю. Но я не знаю, это просто, это вот просто восторг. Восторг Духа Святого. Аллилуйя. И знаете, а почему мы перестали приходить в восторг от этих стихов? А почему мы перестали от них так радоваться? Звонит сестра, говорит, ой, я в депрессии. Я говорю, а что ты в депрессии? Ты не можешь быть в депрессии, ты же с Богом. Ты меня не понимаешь. У меня такой тяжелый период в жизни. Я говорю, ты же с Богом. Нет, ты меня не понимаешь. Понимаете? Знаете, откуда это? А то, что мы потеряли, где мы были, где мы сейчас. Мы забыли. И знаете, я думаю, что дерзновение проповедовать Евангелие, делиться Евангелием, делиться верой, придает в первую очередь наше осознание нашего спасения. Я не думаю, что человек может потерять спасение, если он его ценит. Ты не можешь потерять то, что ты ценишь, правда? А почему люди так теряют? Почему они уходят? Почему они отступают? Почему они позволяют обиде, допустим, воровать Христа из сердца? Да потому что они не ценят. Не ценят то, что Бог сделал для нас, дорогие. И это, конечно, проблема, и это остывание. Но это, конечно, не про вас, это про тех там. Потому что вы-то горячие, аминь. Зачем я это говорю, чтобы этот огонь сохранить? Зачем это я говорю, чтобы этот огонь передать? А может быть, в нем возрасти, аминь. Потому что... Знаешь, если ты идешь и служишь, и что-то делаешь ради Бога только потому, что ты должен, горе это, горе вообще. Главная мотивация – это любовь и благодарность Богу. Я благодарен Богу. А знаете, еще одна важная вещь. Когда ты понимаешь, где ты был и что Бог для тебя сделал, ты никогда не будешь с Богом считаться. О, Бог, ну знаешь, я тебе сегодня дам 80% времени, а 20% себе. О, Бог, знаешь, сегодня я не могу делать твою работу, потому что, ну, сегодня у меня там выходной. У меня сегодня свои планы. Ты никогда не будешь считаться, аминь. Потому что, знаешь, если ты был мертв и ожил, то ты прекрасно понимаешь, что теперь ты не свой. Ты себе не принадлежишь. Аминь. И нас, мертвых, по преступлениям оживился Христом. Благодатью вы спасены. Благодать спасения. Благодать спасения. Знаете, как она Иисусу была дана? Через величайшее страдание. Он заработал наше спасение. Он за него трудился, причем трудом смертным, величайшим трудом и подвигом души своей. Он сошел в ад, чтобы приобрести нас оттуда. Я простое Евангелие проповедую. Вот простое. Аминь. Представляете, Он сошел в ад, чтобы нас оттуда достать. Он крестную муку смертную претерпел для того, чтобы нас спасти. Это величайшая цена. Аминь. Дорогою ценой мы куплены. Аллилуйя. Слишком дорогое, чтобы пренебрегать этим. Слишком дорогое, чтобы разбрасываться. Слишком дорогое, чтобы себя удерживать от Бога. Аминь. Но я верю, что Дух Святой здесь для того, чтобы нам осознать. Знаете, однажды я увидела каждого из нас как великий бриллиант. Вот здесь посмотри на друга, посмотри на соседа и прямо увидь. Это огромный бриллиант. Я уж не знаю, сколько карат. Вот сколько в тебе веса, столько в тебе и карат. Ой, радость пришла, аллилуйя. Это так тяжело было, да? И вот представь, я не знаю, ювелиры здесь есть, нету ювелиров? И вот представь, сколько ты стоишь. Ты просто огроменное сокровище. Вот так Господь тебя ценит. Почему? Потому что 6 стих говорит: «И воскресил с Ним». И посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И это еще не конец. Благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, это Божий дар. Вот эта любовь, Его отношение к нам, как к великим бриллиантам, настолько ценным, что Он заплатил своей жизнью за нас. Это дар, это подарок. Это великий подарок от Бога. Аминь. И здесь конкретно написано: не одел, чтобы никто не хвалился. Не одел, чтобы никто не хвалился. Никто из нас не заслужил этот подарок. Ни один. Даже если ты сидел на гвоздях, ходил по черным горячим углям, даже если ты мог ногу за ухо закинуть, ты не мог это заслужить. Аминь. Даже если бы ты делал все добрые дела, аллилуйя, все, спасал всех бомжей, наркоманов, раздал бы все имение. Но если бы ты не принял Иисуса Христа в свое сердце, это все ничто. Аминь. Вартанян, ты что нам тут одно и то же проповедуешь? Потому что Евангелие – сила Божия ко спасению всякому верующему. В первую очередь. Аминь. Слава Господу. Сейчас мы дойдем до самой великой силы. Ибо мы Его творение. Знаете, мы не свое творение, мы Его творение. Он нас сотворил новыми людьми. Повернись к соседу и посмотри на него. Это новый человек. Даже если он выглядит по-старому, это новый человек. Если верит в Иисуса, новый человек, написано «новое творение». Правда? Новое творение. Все древнее прошло, а теперь все новое. Причем это, в это надо поверить. Аминь. Поверить. Новое творение. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот, добрались. Новое творение. Вот это вся цена, кровь, крест, смерть Иисуса, ад, воскресение для того, чтобы нас купить, выкупить, спасти, отдать свою жизнь за нас, через дар, просто так нам досталось. Для чего? Чтобы сделать нас новыми людьми, абсолютно новыми. Все древнее прошло, теперь все новое. Как новое творение, созданы где? Во Христе Иисусе. Для Него, с Ним, в Нем, через Него. Аллилуйя! Слава Ему вся! Слава Богу, брат! Для чего? Для чего? Здесь конкретно написано: добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И мы вроде бы знаем про добрые дела, знаем. Но вот знаете, что мне крутилось внутри в духе очень сильно? Предназначил Он исполнять добрые дела. А теперь давайте подумаем, какие добрые дела Он предназначил исполнять. Просто простая параллель Матфея. Вы свет миру и вы соль земли. Аминь. Свет, он должен светить. Соль должна осолять. И знаете, что это означает? Я знаю, что вы слышали кучу проповедей на эту тему, может быть, огромное количество учений. Но повторение мать учения, аминь. Как говорил Кристиан. Да, Матфея 5 глава, 13 стих. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? И знаете, вот только недавно до меня дошел этот вопрос, который Иисус задает. Если соль потеряет силу, вы когда-нибудь видели несоленую соль? Что это? Непонятно что. Сахар? Но явно не соль. Это что-то странное. И, скорее всего, это не имеет силы, правда? То есть не делает свою работу. Соль должна делать свою работу. И здесь написано, она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Знаете, вот я, допустим, читала, и наш мозг, он имеет такую способность выборочно читать. Вот ты видишь то, что тебе нравится, а то, что тебе не нравится, ты как будто не видишь. И долгое время я видела, вы соль земли. И знаете, прям радовался, аллилуйя, соль земли. А что это означает? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит во всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И знаете, к чему мы призваны? Для чего Иисус нас искупил? Для того, чтобы мы были предназначены на Его добрые дела. Какие дела? Светить и осолять. Светить – это распространить атмосферу Царства везде. Радость, праведность, мир. Мы призваны, чтобы быть ходячими носителями Царства, чтобы от нас люди заражались радостью, чтобы им было хорошо, чтобы они имели мир рядом с нами. Вот чему мы призваны. А остальное уже приложится. Как мы это будем делать? Через прославление, через молитву или просто обнимать людей. Это уже вторично. Аминь. Первично, что ты приносишь атмосферу Царства. Ты светишь людям. Аминь. И здесь не написано «Свети только в церкви» или «На домашке», или «На молитве». А это вообще-то для всех. Аминь. Свет, он везде светит. Он не может частично светить. Аминь. Слава Богу, что наше солнце светит и на злых, и на добрых. Аллилуйя. На всех светит. И вот такой же смысл, что и мы должны светить на всех. То же самое, что соль. Что такое соль? Соль делает пищу потребную, да, то есть она помогает людям переварить. Она также сохраняет пищу, концентрат вот этой соли, да. И соль, осоление, без нее невозможно вообще ничего есть. Так вот, дорогой друг, твое свидетельство – это соль. Твое свидетельство о том, что Бог сделал в твоей жизни – это соль в этом мире. Без Него людям невозможно принять Иисуса. Они просто не могут. Они не смогут это переварить, понимаете? Когда людям говоришь, Бог всемогущий, Бог вездесущий. А как это? Дайте это потрогать. Дайте это увидеть. Как это действует? И знаешь, приходишь ты, и ты говоришь, а я исцелился. А Бог меня спас. А у меня есть радость, а у меня нет никакого осуждения. Вот она, соль. И человек уже может понять, ага, вот как Бог работает. А, вот такому Богу можно верить. А, я помню этого человека. Вот Петя рассказывал вчера, что сейчас я ему дам слово, он тоже посвидетельствует. У него была встреча с людьми, которые его знали до-до-до. До-до-до. Они его даже не узнали сейчас, потому что это другой человек. И просто его жизнь уже для них большое свидетельство. Аллилуйя. Но дело в том, что Бог хочет, чтобы мы дали Ему возможность предназначать эти добрые дела в нашей жизни. Если мы уже не свои, но куплены Богом, если мы Его дети, и если мы уже полностью в Нем, то какие могут быть вообще счеты, договоры с Богом? То есть вообще-то Бог, по идее, может нас использовать где хочет и как хочет. Но есть такая вещь, что мы должны Ему дать эту возможность сделать это. То есть дать возможность через нас распространять атмосферу Царства и также через нас свидетельствовать людям. Аллилуйя. Но если мы не дадим Ему, как Он это сделает? Дух Святой пришел для того, чтобы нам помочь это делать. Дух Святой дал нам все дары Святого Духа для того, чтобы мы могли светить и осолять. Для того, чтобы мы могли предназначенные Богом для нас добрые дела делать. А знаете, какие дела? Любви. Аминь. То, что невозможно сделать без Духа Святого, возможно с Ним, правда? Прощать, любить, долготерпеть, не судить, не превозноситься, приносить вот эту любовь людям. Без Него это невозможно. И знаете, я почему это говорю? Потому что, знаете, мы одну часть понимаем, а где-то какие-то вещи упускаем из жизни. Если честно, вот все мы свидетельствуем, что христианство – это жизнь постоянная с Богом. Это не то, что в церкви или на домашке только. Если мы не светим в мире, то какие мы христиане, дорогие? Давайте серьезно просто скажем. Какие мы христиане? Если мы не можем открыть рот, свидетельство короткое, что вообще сказать людям о Боге, что я христианин, что Бог изменил мою жизнь. И знаете, нет никакого осуждения. Но знаете, о чем это говорит? Первое, или нету огня, значит, надо гореть для Иисуса, зажигать огонь. Или мы не поняли, где мы потеряли нашу силу спасения, да? То есть, где мы потеряли вот эти отношения полного посвящения с Господом. А третье, что я вот почувствовала, с чем мы будем сегодня за что молиться, это страх. Третье – это страх. Страх отвержения. Что нам мешает проповедовать Евангелие Иисуса Христа, быть свидетелем? И это страх, что тебя не поймут, тебя пошлют. И вот знаете, вот я на сегодня мощно свидетельствую, и это действительно происходит. Как только ты преодолеваешь страх, как только ты говоришь, я не буду бояться, и ты идешь и проповедуешь Евангелие, интересно, даже полицейские готовы тебя слушать. Они готовы. Она вот сейчас не успела рассказать, но она говорила вот там в комнатке. Да, как раздали. Давай, иди сейчас. Давай. Вот, а там реально круто было. Мы вчера, когда их встретили, да, они нам начали сразу свидетельствовать. Вы знаете, Бог такие чудеса делает, мы их стоим, слушаем вот с такими глазами, да, да. Но там вчера реально была такая атмосфера, вот мы куда-то в другое измерение попали, я вам правда говорю. Вот просто над нами покров Божий. Ну, кругом милиционеры стоят, они нас вообще не трогают, как будто мы под их вот, ну, защитой. Они нас как будто защищают, и все нормально. Я была вообще удивлена. И они нам рассказывают такие свидетельства. Мы, говорит, пошли на Воробьевы горы в фан-зону. И там, значит, начали раздавать. А, говорит, к нам даже не полицейские подошли, а подошли сотрудники ФИФА. И говорят, так, ребят, в фан-зоне ничего раздавать нельзя рядом. Если вы сейчас отсюда не уйдете, мы на вас наложим штраф. А у нас, говорит, коробки с собой, вот это все тяжелое. Мы взяли, все это тащим, куда нести. Стоят сотрудники Росгвардии. Там колонна автобусов, их там стоили 200 человек. Мы, говорит, к ним подходим, ребята, вам подарки нужны? Они нужны. Мы им несколько коробок каждому там раздали из Росгвардии. А эти ребята из Росгвардии говорят, а у нас там еще другая колонна стоит, там еще 100 или 200 человек. Они говорят, вот вам еще две коробки, там сами уже раздадите. Они говорят, ладно, хорошо. То есть мы с такими глазами все это стоим, слушаем. Росгвардия берет эти коробки себе, подарки. Сейчас еще было короткое свидетельство. Девушка шла вчера, а мы это все раздаем. Она к нам подходит, ребят, вы верующие? Мы такие, да, верующие. Она, ой, а я как раз иду из слова жизни. Я вообще приехала из Воронежа в гости погостить. Я как раз сейчас была на Павла Корчагина в слово жизни. Мы говорим, да мы из слова жизни, ты наша родная. Она говорит, все, а можно я с вами пораздаю? Да, конечно, раздавай. Она с нами до вечера. И вот сейчас я говорила, что миссионерские команды, Женя будет об этом говорить, вот эти все сокровища, там такие истории происходят. Вчера нам ребята рассказывали, что парень подошел, начал каяться, плакать, они ему начали евангелизировать, вот эти, кто журналы раздавал, да, вот эти парни, девчонки. И он говорит: слава Богу, я вас встретил, мне сегодня ночью приснилось, что то ли его распяли, то ли ему Иисус приснился. Ну, в общем, вот именно ночью ему сегодня приснилось, и он встретил, и покаялся, и принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Россия уже в пробуждении, пробуждение уже идет. Россия в огне Духа Святого, аминь. И мы это видим с вами своими глазами, ребят, это не где-то там, через какое-то время где-то будет. Оно уже идет. Аминь. Аминь. Что нужно сделать? Надо в это поверить и разобраться со страхом. Одни ребята прислали смс-ку в чате. Ребята, молитесь, мы сейчас в полиции, нас забрали, мы раздавали Новые Заветы на Воробьевых горах. Через 2 часа они пишут: все, слава Богу, полковник отпустил с миром, сказал: с миром идите. Раздали 70 Новых Заветов всему полицейскому участку. Это делает Бог через смелых верующих, которые понимают силу своего спасения и понимают, что эта сила, благовестие, она нужна людям, потому что они тоже должны быть спасены. Здесь вот есть Жанна и Петя, я хотела их тоже попросить. Катя уже свидетельствовала у вашей церкви. Жан, да, расскажи, вот у Жанны сильное свидетельство, как Бог изменил ее жизнь. Давай, быстренько, 2 минуты. Ну да, когда я впервые услышала, как Евгения говорит о благовестии, это было на БК, я тогда училась. И на тот момент, как бы я уже давно иду за Богом, больше 15 лет, и в какой-то момент я немножко остыла, немножко ослепла, немножко не понимала, как бы меня в церкви, да, я везде ходила, я всегда была открыта, но мое сердце как будто вот оно, не знаю, потухало. Я понимала, что у меня нет такой страсти, нет жажды такой по Иисусу. И, ну, так как у меня есть отношения с Богом, меня это пугало, я приходила к Богу, я искала ответ. И пошла ради этого на БК. И постоянно во мне мой дух он искал. И когда Евгения пришла и начала говорить о Евангелии, о том, что здесь и сейчас она ходит по улицам, проповедует, и внутри меня как будто вот все загорелось. И, видимо, ну, Дух Святой: Жанна, тебе туда, туда, туда. У меня прям все загорелось, все мое нутро. И когда я закончила БК, я просто прилепилась к Евгении, к команде. И вы знаете, да, страшно было, страх был. Конечно, выходить из зоны комфорта, вылазить из своего болотца, выходить, расставлять границы, идти. Но вы знаете, та жажда, которая была, ну, внутри у меня, я просто сказала: Бог, я больше не хочу сидеть и гнить на лавочке в церкви. Зачем я вообще живу? Забирай тогда. Я не хочу просто жить, зарабатывать там деньги. Я хочу быть с тобой. Хочу жить жизнью полной Евангелия, радости. И когда я начала, просто приняла решение, просто тупо приняла решение и начала ходить на выходы. Практически каждую неделю мы выходим в Москве и проповедуем, просто переступать страх, делать, и Бог начал потихоньку использовать. Я начала чувствовать, начала снова слышать Святого Духа. То есть я могу вот так в магазине идти покупать элементарно мороженое себе, и у меня внутри голос, тихий голос, которого я уже давно не слышала: покупай 2. Окей, покупаю 2, выхожу, иду. Прохожу мимо тетеньки, бабушка худенькая стоит там, что-то просит. Я прохожу мимо, раньше бы я прошла. Ну, может быть, дала бы ей денежку, но прошла. И тут мороженое для нее. Окей, я останавливаюсь, поворачиваюсь, подхожу к ней. И, ну, 1.5 часа я с ней общалась, я с ней познакомился, там, учительница, которую избивают там дома зять, и она худенькая, вся трясется, плачет, и я обнимала ее, и молилась за нее, и еду и купила. И я почувствовала, это то, что Святой Дух хочет через меня сегодня сделать. Потому что классно, у меня есть любимая работа, я ее обожаю, у меня есть все, ну, что мне нужно, у меня есть любовь, у меня есть семья, вот. Но есть воля Божья, есть что-то в этом дне, что я должна сделать сейчас для Его Царства. И когда я начала вот так робко вылазить из своего зоны комфорта, вот так робко за Господом, боясь, трясясь потихонечку, я начала чувствовать такой драйв, такую жизнь. Да, ты переступаешь, ты идешь, но потом ты чувствуешь, что ты живешь. И это только начало на самом деле. Это только начало, это я прекрасно понимаю. Но я готова. Я помню, как Жанна пришла, и она так стесняется. А что у меня получится? Сейчас она команды выводит. Петя. Можно? А, церковь, привет. Меня Петр зовут. А, я очень рад видеть каждого из вас. Мне приятно то, что эта церковь, знаете, не как в гости приехала, да, и проездом, а вот как домой. Здесь все лица знакомые, хотя я многих вообще не знаю, но ну, как будто домой приехал. Вы такие молодцы. Это так круто, что Господь через вашу церковь именно так много даров начал открывать. Именно все эти дары и знамения, все эти чудеса. И я понял одно, что все эти чудеса и знамения, как вот написано, да, в 28-й там, главе от Матфея, да, что все чудеса и знамения – это для мира. Все эти пророчества, все эти исцеления – это же для мира, для знамения того, чтобы нести эту благую весть, чтобы человек точно четко увидел и понял, что за этим Богом я хочу идти. Я расскажу свидетельство, как вот, в принципе, вот эти чудеса и знамения и начинаются. А у нас, ну, это не мое свидетельство, но брата. А брат в такси ездит, и он, ну, вот только-только практически уверовал, и сидит, голова у него болит, сейчас к нему клиент должен подсесть, и что же делать? Он садится, к нему клиентка садится, она говорит, он спрашивает у нее, вы верующие? Она, да, помолитесь, пожалуйста, за меня. А, как молиться? А, ну, в Писании написано, что возлагайте руки на больных и молитесь. Ну, окей, да ладно, я вам помогу. Она возлагает на него руки, и он говорит, повторяйте за мной. Исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. И он говорит, и он чувствует, то есть это было не подстроено, это была реальная ситуация. У него проходит голова, и он говорит, слушай, а что теперь с этим делать? Надо Христа в свое сердце принять, сестра. И они молятся молитвой примирения Господа. И так она уверовала в Господа еще сильнее. Или такие свидетельства, когда Господь тебя побуждает в храме подойти к человеку и сказать, что Бог его любит. Но на самом деле вот эта вот вся жизнь, это, ну, это просто. Я вам скажу, благовестие – это просто. Люби людей. И все. И с этого все рамки стираются. Ты не видишь перед собой чиновника, президента там, или еще какого-то там, высокопоставленного, там, может быть, там, батюшку, не знаю, еще кого-то. Но самое главное, когда ты любишь людей, тебе все равно, кому благовествовать. Когда я начинал свой путь, я также бегал, и, ну, как социальный патруль, искал там нуждающихся людей, которые, чтобы помочь им, да, там, ну, разным категориям граждан. Но все началось с того, что я понял, почему я только им должен говорить. Я не согласен только им говорить. Я хочу и продавцам говорить, и там, водителям, и каждому, и жильцам дома говорить Евангелие. И, в принципе, и начал молиться одной молитвой. Господь, научи меня любить людей именно так, какими их ты сотворил. И именно через это начинается вот этот огонь. Вот закончу свидетельство про Жигулевск. Тот парень, он стоял и пел все песни, а Наташа к нему подходит, спрашивает, а ты что, ну, наш, типа, да, ты... Она говорит, нет, он говорит, нет, я первый раз это слышу. То есть он реально родился свыше. И он вот все делал так, как будто вот он уже 1000 лет в церкви. И это было именно тем свидетельством, то, что он реально родился заново. Ну вот пример тоже вот по воскрешениям. И это было... Это недавно сестра, она в Саратов ездила. Она поехала, мать 7 детей. Я думаю, кто знает, тот знает уже, кто это. Регина. Она ехала в трамвае. Жара, духота. И слышит на весь автобус, на весь трамвай. «Федорович, не умирай! Я не готова остаться одна». И человек теряет сознание, синеет, женщина кричит, и все вжимаются в кресло и не знают, что сделать. Ну, она встала и тихонько, робко подошла. Можно я помолюсь? Ну, можно помолиться. И она возложила руки на него и начала тихонько молиться. И говорит женщине: молись, что ты стоишь? Она: о, Богородица! Ну, слава Богу, хотя бы так она молилась. Бог услышит ее молитву. И она начала слегка нажимать и на сердце. Губы порозовели. Он открыл глаза, улыбнулся и сказал: слава Богу. И она пишет такое понимание, что я поняла, что Бог нас будет ставить в эти ситуации, когда нам придется молиться, и нам придется свидетельствовать. Я вам, знаете, могу сказать одно. Не нужно выдумывать того, что там евангелизация – это сложно. Там позовем Рейхарда Бонки, там Билли Грэма, да, там Карла Густава, еще кого-нибудь, и проведем евангелизацию. И вот мое просто понимание, что закон Яровой подтолкнул нас к тому, чтобы мы стали любить людей, чтобы мы стали с ними просто дружить. Потому что вот 100% все... Вот почему чудеса и знамения это для мира? Ну, потому что, смотрите, да, пророчеств очень много, да, пророчествующих, да, и что там мы там и, друг, и налево, и направо, и прямо в сердце попадаем. И получается так, что там вот, ну, смотрите на мир, куча гадалок, экстрасенсов существует, и они пророчествуют тоже. Но почему мы не можем выйти на улицу и говорить людям в точности в сердце то, что именно дается? Через пророческий евангелизм это открывается в наших сердцах, когда ты подходишь к человеку и говоришь это слово, которое лично к нему, для меня может быть обыденное слово. И про пророческий евангелизм мы будем рассказывать после, ну, после слова, после проповеди на семинаре. Да, поделимся там свидетельствами живыми, яркими такими, которые нас всегда вдохновляют и нас всегда меняют. Ну вот еще свидетельство такое тоже. Парень ехал в такси, это уже другой парень, это парень из Питера. Он ехал, к нему садится клиентка, и она рассказывает свою трагичную историю того, что у нее сын глухонемой. И я просто к тому, что свидетельство славы, оно разрушает всякое проклятие, всякое ярмо. Нужно свидетельствовать, потому что... Вот у меня понимание такое, что Господь уравнял силу крови Христа, сына своего, силой свидетельства. Потому что когда я говорю, что у меня сегодня есть на проезд, у меня сегодня есть там где жить, у меня сегодня исцеление произошло, у кого-то там жизнь изменилась, это дает другим надежду. Нам есть что сказать, вам есть каждому что сказать. Наша жизнь – самое большое свидетельство. Мне не нужно выдумывать, там, знать богословие, чтобы свидетельствовать о Божьей любви. У меня есть что сказать. Моя жизнь мне говорит, что Бог есть. Поэтому я делюсь этим Евангелием. Свидетельство из такси. Садится женщина, и она ему делится своей трагичной историей, что там 4 года ребенку, он не говорит. Там приехали в Питер на обследование, оказалось то, что он глухонемой, там еще какие-то моменты. И он и начал свидетельствовать о своей жизни, как в его жизнь Бог пришел. И в конце он понял, они общались, и Бог ему говорит: молись за нее. И он начинает молиться за нее. И перед тем, как в конце, чтобы помолиться за мальчика, он говорит: протяни, пожалуйста, руку. И он ее протягивает. И они молятся, и он в конце говорит: аминь. И этот маленький мальчик повторяет: аминь. И только потом, когда женщина, они сели, остановились, они в шоке, они понимают, что Бог дал исцеление не когда он молился, а когда он свидетельствовал. Это был глухонемой мальчик, но он услышал, он получил исцеление именно во время свидетельства. И это была слава Божия. Давайте воздадим ему громкую славу. Да, Бог реально дает все эти знамения для спасения мира. И это, у вас есть что сказать. Благовестие – это просто. Люби людей. Аминь, аминь. Слава Богу. У нас будет сегодня семинар в 2 часа. Вы можете прийти. Я знаю, что для кого-то из вас это жертва, может быть, большая жертва. Но знаете, Бог хочет сделать нас солеными, Бог хочет научить нас светить. И научиться это делать всегда. Каждый день ты можешь кому-то что-то дать. Свет миру, соль земли. Ты можешь принести Евангелие. И это Господь, Он хочет научить это делать. И мы сегодня будем делиться и также покажем для так сказать, для тех, кто не стесняется, не боится, мы покажем, как это делать, как ходить с Духом Святым и проповедовать Евангелие. И знаете, что еще хочу сказать? Вот заканчивает собрание. Мне пришло желание помолиться за вас. Если вы сражаетесь с любым видом страха, наиболее активно он проявляется, кстати, в страхе проповедовать Евангелие. То есть мы боимся проповедовать, мы боимся кому-то помешать, кого-то, знаете, вывести из зоны комфорта, вторгнуться в чью-то жизнь. А может быть, кто-то нас пошлет или что-то там сделает с нами не то. И вот этот страх, он блокирует в нас вот эти дары Духа Святого. Не дает нам светить, не дает нам осолять, не дает нам приносить плод. И знаете, это большая проблема, потому что этот страх – это от дьявола, это ложь. Аминь. А мы не должны сотрудничать с ложью. Страх, он может прийти ко всем. Сегодня Жанна свидетельствовала, что она боялась. Я тоже периодически боюсь, когда первый шаг делаю, а потом приходит Господь и укрепляет. И знаете, и эти страхи, любой вид страха, он блокирует Бога. Благодать, Его силу, Его дары в нашей жизни. И знаете, нам нужно разобраться со страхом. И Господь хочет, чтобы сегодня вы разобрались со страхом. И знаете, как это происходит? Это не происходит автоматически. Это происходит, когда каждый из нас принимает решение: я не буду бояться. Первое, я не буду бояться. Я не буду сотрудничать с ложью, имя которой страх. Я отрекаюсь от этой лжи во имя Иисуса. Я не буду бояться свидетельствовать. Я не буду бояться молиться за людей. Я не буду бояться всем сказать, что я христианин во имя Иисуса. Аминь. Вторая вещь, которая побеждает страх, это действие. Это когда мы говорим во имя Иисуса, а я буду действовать. То есть ты боишься, но ты действуешь. Аминь. И когда ты делаешь шаги, когда ты действуешь, этот страх уходит. Аминь. И вот если вы знаете за собой эту проблему, прямо сейчас не стесняйтесь. Я вас не буду просить выйти, но просто не стесняйтесь. И, пожалуйста, поймите меня правильно. Это то, с чем мы все можем сражаться. Но здесь есть благодать сегодня от Святого Духа побеждать страх. Если вы осознаете вашу проблему, что вы боитесь, вы связаны, вам не дает этот страх двигаться за Господом, то просто поднимите руку, аллилуйя, прямо сейчас, аллилуйя. И если можете, прямо сейчас преодолейте страх, что на вас посмотрят люди, и встаньте. Прямо сейчас встаньте, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Давайте вместе скажем: я не буду бояться. Я не буду смущаться. Я доверяю тебе, Господь. Когда я буду делать твои дела, которые ты предназначил для меня, ты дашь мне все, что мне нужно. Всю защиту, всю благодать и всю способность во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет аминь. Давайте Богу воздадим всю славу. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Вы сделали первый шаг. Вы сделали первый шаг. А теперь мы вам приглашаем вас сегодня сделать второй шаг. Сделать какое-то движение, действие. И я знаю, что не все могут прийти на наш семинар. Но мы позаботились о вас всех. У нас вот у Петра есть... с собой материалы. Мы хотим после собрания лично от нашей команды вам дать эти материалы. Возьмите одну-две штучки и просто, как минимум одну-две, но чтобы это не валялось, возьмите и сделайте этот шаг. По пути домой кого-то поздравьте с тем, что Бог его любит. Дайте это, может быть, помолитесь. Сделайте то, чего вы так долго боялись. И да не смущается сердце ваше, да укрепится оно, и вы увидите, какая сила прибудет с вами. И весь народ да скажет аминь. Согласны, церковь? Согласны? Согласны? Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу также спросить, есть ли здесь люди, можете пока присесть, которые первый раз здесь с нами? Ну, в такой церкви есть такие люди? Здравствуйте, здравствуйте, я так рада вас видеть. Аллилуйя, слава Богу. Есть еще такие люди, которые первый раз здесь в церкви? Аллилуйя. Я хочу за вас помолиться, особенно если вы никогда еще не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем, мы хотим вас пригласить для этой молитвы, которая очень важна. Это первый шаг, но он очень важный, когда мы призываем Господа в свое сердце, и Он тогда приходит. Аминь. Поэтому аминь, это значит, да будет так. Если вы никогда не молились такой молитвой, по-другому еще называют примирение с Господом, то, пожалуйста, прямо сейчас давайте сделаем еще один смелый шаг и помолимся. Если хотите, поднимите руку, если есть такой человек. Кто никогда не молился такой молитвой? Есть такие? Все молились? Все молились? Все верующие? Ну, слава тебе, Господь. Тогда давайте, друзья, практиковать нашу веру, нести Евангелие, светить миру и осолять людей словом свидетельства своего. Пусть Бог вас благословит, дорогие.